Глава 10. На следующее утро я проснулся рано и постарался привести себя в порядок перед поездкой в Бангар. Приятели продолжали спать. Я решил направиться к Дубовому холму, намереваясь остановиться на набережной, чтобы запастись наличными перед тем, как отправиться на север. Но когда я тронулся, то поехал вниз по старой окружной дороге на Блэк-Пойнт, мимо небольшой кулинарии, пока не выбрался на Ферри-Роуд. Слева от меня протянулась площадка для гольфа, справа мелькали летние загородные дома, а впереди была та самая парковка, где погибли в перестрелке люди. Дождь смыл следы, но обрывки ленты, огораживающие место преступления, по-прежнему развивались на ветру, порывами налетавшим с моря. Пока я стоял там, вглядываясь в пейзаж перед собой, сзади подкатил автомобиль. Патрульная машина с полицейским. Скорее всего, резервистом из Скарборо. Таковых призвали, чтобы отгонять зевак и туристов, создававших ажиотаж с тех пор, как начались убийства. «У вас все в порядке?» — спросил полицейский, выходя из машины. «Да, так смотрю. Я живу повыше, на Весенней улице». Он смерил меня взглядом и кивнул. «Теперь я вас узнал. Извините, сэр. Но после того, что случилось, нам приходится быть настороже». Я собрался уходить, но, похоже, ему хотелось поговорить. Он был молод, явно моложе меня. Мягкие серьезные глаза, волосы светло-соломенного цвета. «Странное дело», — заметил он. «Обычно здесь все довольно-таки мирно». «Вы из здешних?» — он покачал головой. «Нет, сэр. Из Флинта, штат Мичиган. Я переехал на восток относительно недавно. Начал здесь с чистого листа. Самый удачный шаг в моей жизни». «Да. Но это место не всегда было таким мирным. Мои предки жили здесь с середины 17-го столетия. Переселились сюда спустя 20 лет после основания Скарборо. В 1632 или 1633 году. Тогда вся эта местность называлась Блэк-Пойнт. Поселение дважды опустошалось набегами индейцев. В 1677 году в Анабаке пару раз нападали на английский форт. 40 солдат-англичан и дюжина их сторонников-индейцев из миссионерско-протестантской деревни в Натике под Бостоном погибли только во время второго нападения. Всего в 10 минутах езды от того места, где мы сейчас стоим, был пруд избиения. Там в 1713 году во время нападения индейцев нашли свою смерть Ричард Хануэлл и с ним еще 19 человек. Сейчас, глядя на это местечко с его загородными домами и яхт-клубом, заповедником птиц и вежливыми полицейскими, трудно представить, что когда-то оно было местом жестоких схваток. Здесь под землей кровь, пласт за пластом, как отметины на скале, погрузившиеся в море сотни миллионов лет назад. Иногда я чувствую, что в некоторых местах прямо-таки витают воспоминания. У домов, у городов, у гор. У всего есть свои призраки прошлого. Иногда эти места действуют подобно магниту, притягивают несчастье, жестокость, словно магнит железа. Согласно поверьям, если где-то когда-то пролилась кровь, весьма вероятно, что она прольется там снова. И, в общем-то, нет ничего странного в том, что 8 человек умерли здесь такой жуткой смертью. Вернувшись домой, я поджарил несколько английских оладий, сварил кофе и быстренько позавтракал на кухне, пока Луис и Энджел принимали душ и одевались. Накануне вечером мы решили, что Луис останется дома. Может быть, он осмотрится в Портленде, поищет какие-нибудь знаки, говорящие о присутствии в городе Абеля и Стрича. Ну а в случае, если что-то произойдет, он позвонит мне на мобильный и сообщит. Портленд находится в 125 милях к северу от Бангара, если ехать по шоссе E95. Пока мы ехали, Энджел нетерпеливо перебирал мою коллекцию кассет, прослушивал по одной-две песни и отбрасывал кассеты на заднее сиденье. «The Gouts Out of Austin», «Джим Уайт», «Док Ватсон» — все они оказались в одной куче. И машина стала похожа на ночной музыкальный магазинчик. Я поставил кассету, и мягкие печальные аккорды «I will drive slowly» заполнили машину. «Что это такое?» — спросил Энджел. «Альтернативная кантри», — ответил я. «Это когда твой грузовик заводится, жена возвращается, и собака воскресает из мертвых», — заржал он. «Слышал бы тебя Вилли Нельсон, он бы тебе всыпал». «Тот самый Вилли Нельсон, которого однажды собственная жена связала простыней и отколотила ручкой швабры? Могу поспорить, что уделаю его, если он только попробует ко мне пристать». Вскоре мы переключились на обсуждение местных новостей, передаваемых PBS. Там что-то говорили об инспекторе деревообрабатывающей компании, который, похоже, пропал где-то на севере, но я не особенно прислушивался. В Уотервилле мы сделали остановку, поели супа и выпили кофе. В ожидании счета Энджел играл с хлебным мякишем. Что-то крутилось у него в голове, не давало ему покоя. И немного погодя, он заговорил об этом. «Помнишь, я спрашивал тебя о Рэйчел? Тогда, в Нью-Йорке?» «Помню». «Ты не горел желанием говорить об этом». «И сейчас не горю». «А может быть, следовало бы?» Возникла пауза. Я прикинул, когда Луис и Энджел успели обсудить мои отношения с Рэйчел, и понял, что эта тема могла возникать у них неоднократно. Я немного расслабился. «Она не хочет меня видеть». Энджел поджал губы. «И как ты к этому относишься?» «Объяснить. А ты потом не выставишь мне счет с почасовой оплатой?» Он бросил в меня шариком из хлебного мякиша. «Просто ответь на вопрос». «Не очень хорошо, откровенно говоря. Но мне и кроме этого есть о чем подумать». Энджел быстро взглянул на меня и сразу опустил глаза. «Ты знаешь, она как-то звонила, спрашивала, как у тебя дела». «Она звонила тебе? Как ей удалось достать твой номер телефона?» «Мы же есть в телефонном справочнике». «Ничего подобного». «Ну, наверное, мы когда-то давали ей номер». «Очень любезно с вашей стороны». Я вздохнул, провел ладонями по лицу. «Не знаю, Энджел». Все так закрутилось, перепуталось. Уж и не знаю, готов ли я. И потом я пугаю ее. Ведь это она оттолкнула меня. Ты помнишь? Не требуется больших усилий, чтобы тебя оттолкнуть. Принесли счет. Я положил на стол десятку и еще какую-то мелочь поверх купюры. Ну, в общем, у меня были на то свои причины. Впрочем, как и у нее. Я поднялся из-за стола. Следом за мной встал и Энджел. «Может быть. Жаль только, что ни один из вас не способен толком объяснить, что за черная кошка между вами пробежала». Мы опять катили по И-95. Энджел вальяжно растянулся на сиденье рядом со мной, заложив руки за голову. При этом широкий рукав его просторной рубашки съехал по руке почти до плеча. Через всю руку от подмышечной впадины через бицепс и почти до самого запястья тянулся белый неровный шрам. Он был не меньше 6 дюймов в длину. Я удивился, почему раньше его не замечал. Подумав, я решил, что на то могло быть несколько причин. Во-первых, Энджел редко появлялся в одной футболке, а если и надевал ее, то всегда с длинными рукавами. Во-вторых, здесь сыграла определенную роль моя собственная сосредоточенность на самом себе, когда мы были вместе в Луизиане и преследовали странника. Ну и в-третьих, конечно, имело место типичное для Энджела нежелание обсуждать какие-либо болезненные моменты из прошлого. Он заметил, что я искоса разглядываю его шрам, и покраснел, но не стал сразу же прятать его. Вместо этого сам взглянул на него и вполголоса, словно припоминая что-то, произнес: «Хочешь узнать? Хочешь рассказать?» «Не особенно». «Тогда не надо». Какое-то время он молчал, потом добавил: «Это в чем-то и тебя касается, так что, возможно, ты тоже имеешь право знать. Если ты сейчас в очередной раз признаешься мне в любви, то я остановлю машину и можешь топать до Бангора пешком». Энджел рассмеялся. «Ты точно отвергаешь мою любовь?» «Ты даже не представляешь, насколько прав в своих выводах. В любом случае, ты не так уж и привлекателен». Он провел указательным пальцем другой руки по шраму. Ты бывал на Рикерс?» Я кивнул. Мне пришлось побывать на острове Рикерс в ходе одного расследования. В это время Энджел находился в тюрьме. Его сокамерник по имени Уильям Вэнс угрожал ему смертью, и я принял решение вмешаться. Сейчас Вэнса уже не было в живых. Он умер инвалидом. В тюрьме ему влили в глотку очиститель, когда всплыла информация о нем как о сексуальном маньяке, от рук которого погибло много людей. Перед судом Вэнс никогда бы не предстал, потому что не имелось тому достаточно доказательств. Информацию слил я. И сделал это умышленно, чтобы спасти Энджела. Хотя в лице Вэнса мир ничего ценного не потерял, это дело осталось на моей совести. «Когда Вэнс первый раз подкатил ко мне, я выбил ему зуб», — спокойно рассказывал Энджел. «До этого он целыми днями только и говорил о том, как вздрючит меня. Этот чертов ублюдок просто прицепился ко мне. Ты же знаешь его. Удар был не такой уж страшный, но дежурный застал его в крови и меня над ним. Вот я и получил 20 дней карцера». Карцером в этой тюрьме служила одиночная камера. 23 часа пребывания под замком и только одна часовая прогулка во дворе за сутки. Двор, по сути, был такой же клеткой, не намного больше, чем камера. Заключенных на прогулку выводили в наручниках. Во дворе имелись баскетбольные стойки со щитами, но без корзин. Однако трудно представить, чтобы кто-то смог играть в баскетбол в наручниках. Единственное, чем могли заниматься узники, была борьба, чему они и предавались, когда их выпускали. «Большую часть времени я не покидал камеры», — продолжал рассказывать Энджел. «Вэнс получил свои 10 дней только за то, что попался с разбитым ртом, и я знал, что он уже поджидает меня». Энджел на мгновение притих, ожесточенно пожевал нижнюю губу и продолжил. «Ты можешь подумать, что все просто. Тишина, покой, спишь себе, почти все время никакой опасности. Но на самом деле это не так. Они отбирают твою одежду. Вместо нее выдают 3 комбинезона. Курить не дают. Правда, я прифигачил изрядную дозу табака в 3 презервативах, завернутых в туалетную бумагу. Прифигачить означало пронести контрабанду в заднем проходе. Тем не менее, меня хватило дней на 5. Этот постоянный шум, эти крики угнетали, как психологическая пытка. Стоило мне выйти во двор, как ко мне сразу подкатил Вэнс. Схватил ручищами за голову и стал бить о землю. Он приложил меня как следует 5 или 6, прежде чем они оттащили его. Я быстро понял. Больше здесь и дня не выдержу. Просто не представлял, как смогу продержаться. Меня отправили в лазарет. Осмотрели, решили, что ничего не сломано, и отправили назад в карцер. Я прихватил с собой отвертку, 3 дюйма длиной, стащил из медицинского шкафчика. И когда меня привели в камеру и заперли, я попытался порезать себя. Он покачал головой и в первый раз за все время рассказа улыбнулся. «Ты когда-нибудь пытался перерезать себе вены отверткой?» «Вроде бы нет». «Ну, так я тебе скажу, это непросто. Отвертки делают, в общем-то, не совсем для этого. Приложив изрядные усилия, удалось устроить себе серьезное кровотечение. Но если я надеялся истечь кровью до смерти, то вряд ли это случилось бы раньше, чем через 20 дней, когда заканчивался срок карцера. В любом случае, они застали меня в тот момент, когда я кромсал свою руку, и снова потащили в лазарет. Вот тогда я позвонил тебе. После каких-то душеспасительных бесед и определения моего психологического типа, после всего, что ты им наговорил, меня опять засунули в общую камеру. Они, видно, прикинули, что кроме себя самого я не представляю ни для кого никакой опасности. А одиночка, наверное, понадобилась им для более важной персоны. Слушая Энджела, я вспоминал свой разговор с Вэнсом вскоре после того, как его освободили из карцера. Я проинформировал Вэнса, что кое-что о нем неизвестно, и что если он только приблизится к Энджелу, тайное станет явным и для всей тюрьмы. Беседа ни к чему не привела. Освободившись, Вэнс тут же попытался убить моего приятеля в душевой. Этим он подписал себе приговор. «Если бы они снова засунули меня в карцер, Я бы придумал способ, как прикокнуть себя», — подытожил свой рассказ Энджел. «Возможно, даже я бы позволил Венсу добить меня, чтобы сразу покончить со всей морокой. Есть такие долги, которые невозможно оплатить, и это не всегда плохо. Луис в курсе, да и я тоже. Когда делаешь что-то с убеждением, что таков единственно правильный путь, многие с легкостью встают на твою сторону. Но, решив выйти из игры, ты должен понимать, люди найдут способ представить это в выгодном им свете. Тебе же остается лишь наблюдать за событиями». Шерри Лэнсинг жила на западной окраине Бангора, в чистеньком белом двухэтажном доме, в окружении аккуратных лужаек и 20-летних сосен. Это был очень спокойный район с респектабельными особняками. Я нажал на кнопку звонка. Ответа не последовало. Тогда я прижался лицом к стеклу двери и отгородился ладонями от света, пытаясь разглядеть внутренность дома. Однако там царили тишина и неподвижность. Обойдя здание, я попал в длинный сад с бассейном в самом конце, почти у соседнего дома. Энджел присоединился ко мне. «Посредничество в торговле детьми должно приносить неплохие деньги», — заметил он. Улыбаясь, мой приятель помахал черным бумажником размером 6×2 дюйма. Необычный размер он выбрал так, на всякий случай. «Отлично. Пусть даже местные копы мимоходом заглянут. Я им скажу, что произвожу публичное задержание». Продолжением дома служила застекленная веранда, которая позволяла Шерри Лэнсинг любоваться своей зеленой лужайкой летом и снегопадом зимой. Открытый бассейн не чистили какое-то время. Это становилось уже заметным. Он казался неглубоким, не более 3 футов на одном конце и 6-7 на другом. Зато в нем изобиловали мусор и листья. «Бёрд!» Я подошел к тому месту, откуда Энджел заглядывал в дом. Оттуда просматривалось помещение кухни и большой дубовый стол в окружении 5 стульев. Дальше виднелся коридор, ведущий в гостиную. На столе в кухне стояли чашки, блюдца, кофейник, лежали разные булочки и несколько сортов хлеба. Посредине стола возвышалась ваза с фруктами. Даже отсюда была видна плесень на продуктах. Энджел вытащил из кармана пару толстых резиновых перчаток и попытался открыть раздвижную дверь. Она поддалась без особого усилия. «Хочешь оглядеться внутри?» «Тип того». Внутри я почувствовал запах прокисшего молока, застоявшийся смрад от испортившейся пищи. Мы прошли через кухню в гостиную, которая была уставлена мягкими диванами и креслами, обитыми розовой тканью с цветочным узором. Когда Энджел позвал меня, я уже ступил на лестницу, поднимаясь вслед за ним. Он указал мне на небольшое помещение с темным деревянным письменным столом, компьютером и парой шкафов. Оно, скорее всего, служило офисом. Вдоль стен тянулись полки, уставленные пухлыми файлами, каждый был помечен определенным годом. Файлы 1965 и 1966 годов кто-то снял с полки. Их содержимое в полном беспорядке валялось на полу. «Билли Пердо родился в начале 1966-го», — негромко напомнил я. «Считаешь, это он сюда заходил?» «Кто-то точно заходил. Интересно, насколько сильно Билли хотел проследить свое происхождение? Достаточно ли, чтобы заявиться сюда незваным гостем и перевернуть вверх дном офис пожилой женщины с целью понять, о чем ей известно?» «Проверь шкафы», — посоветовал я Энджелу. «Посмотри, есть ли там что-то, относящееся к Билли Пердо. Возможно, мы выудим оттуда что-нибудь полезное. А я пройдусь еще раз по дому. Посмотрю, не упустили ли мы из виду какие-то детали?» Он кивнул и отправился осматривать дом. Прошелся по спальням, заглянул в ванную комнату, опять обошел комнаты на первом этаже. Я обратил внимание на следующее. На кухонном столе с гниющими в центре фруктами стояли 3 кофейные чашки и 1 стакан с прокисшим молоком, 4 прибора для загадочной четверки. Осмотрев дом, я снова вышел во двор. Вдали, с восточной стороны участка, виднелась мастерская. Отомкнутый замок болтался под засовом. Я прошел туда. Достал из кармана платок, обернул им пальцы и отодвинул засов. Внутри оказались только газонокосилка, цветочные горшки, подносы для семян, самые разные инструменты с короткими ручками. Старые банки из-под краски стояли на полках. Рядом с ними стеклянные банки с кисточками и гвоздями. Пустая птичья клетка висела на крюке под потолком. Я закрыл дверь сарая на засов и двинулся назад к дому. Поднявшийся ветер закачал ветви деревьев, зашелестел стеблями травы, закружил несколько листьев над бассейном, а прочее лишь переворачивал друг за дружкой с хрустящим шершавым звуком. Среди зеленых попадались коричневые, бледно-желтые, кое-где проглядывали красные. Я свернул к бассейну и присмотрелся к торчавшему из горки мусора предмету — голове куклы, украшенной пучком рыжих волос. Я разглядел один глаз и малиновые губы. Бассейн был довольно широк, я подумывал вернуться к сараю и прихватить оттуда что-нибудь из инструментов подходящей длины, чтобы достать куклу. Но не мог припомнить, попадалось ли мне на глаза что-то подходящее. Конечно, присутствие детской игрушки само по себе может ничего не означать. Дети постоянно теряют вещи в самых невероятных местах. Но куклы... их обычно не бросают. У Дженнифер была кукла по имени Молли, с густыми темными волосами и пухлыми губками, как у кинозвезды. Дженнифер усаживала ее рядом с собой на обеденном столе. И та сидела, уставившись пустыми глазами на еду. Молли и Дженни — друзья навеки. Я пошел вдоль бассейна к тому его концу, который был ближе к дому. Ступеньки находились в менее глубокой части бассейна, наполовину скрытые листьями. Я спустился по ступенькам и осторожно шагнул вперед, стараясь не поскользнуться. Когда я почти добрался до куклы, ковер из листьев закрывал мои ноги до середины бедер, так что чувствовалось, сырость от гниющих растений и влага, проникавшая в мои туфли. Теперь я двигался с большей осторожностью. Кафель слегка скользил у меня под ногами. Крутизна откоса становилась все более ощутимой. Стеклянный глаз куклы уставился в небеса. Грязь и обрамление из коричневых листьев скрывали вторую половину лица. Я осторожно потянулся за куклой и не спеша освободил ее из плена листьев. Те осыпались, и второй глаз куклы мягко открылся. Обнаружились голубая блузка и зеленая юбка. Круглые коленки были испачканы грязью и остатками гниющей растительности. Наконец, вся фигурка с мягким чмокающим звуком появилась из-под листьев, и вместе с ней на свет появилось еще кое-что. Рука, вцепившаяся в куклу, была изначально маленькой и хрупкой, но разложение сделало ее пухлой и покрытой отвратительными трупными пятнами. Два ногтя уже начали отслаиваться, а кожа — разрываться в местах напряжения. У локтя, над вздувшимся на коже пузырем, я разглядел гниющий рукав блузки. Его розовый узор сейчас потемнел от разлагающихся листьев, грязи и засохшей крови. И я понял, что они здесь, внизу, под листьями. Они все были здесь, внизу. Эйнджел позвонил Луису. Потом я сделал звонок в полицию Бангара. Мой приятель уехал до появления копов. С таким безупречным прошлым его присутствие могло только осложнить ситуацию. Я велел ему взять такси и остановиться в трактире Дейс, около огромного торгового центра за городом, и там меня дожидаться. Я долго стоял у бассейна в ожидании полиции. Кукла и обнажившаяся мертвая рука были отчетливо видны среди листьев, переворошенных ветром. Через 4 часа я встретился с Энджелом. Пришлось все рассказать полиции, в том числе и то, что я обыскал дом. Они, конечно, не обрадовались, но Элис Ховард, как представитель полиции Портленда, в сдержанной манере за меня поручился и еще раз попросил меня подойти к телефону. «Так ты ничего не утаивал!» Телефонная трубка чуть ли не вибрировала от ярости, звучавшей в его голосе. «Мне надо было посоветовать им задержать тебя за самовольное вторжение на место преступления». Извиняться не было смысла. Я и не стал. Вилли Форд рассказал мне о ней. Она устроила усыновление Билли Перде. И виделась с Ритой Феррис за пару дней до того, как ее с ребенком убили. Сначала его жена и ребенок. Теперь это усыновительница. Похоже, у Билли накопились обиды на весь этот мир. Ты сам в это не веришь, Элис. Да хрен ты знаешь, во что я верю. Хочешь сопли распускать? Иди куда-нибудь в другое место. Здесь таких и без тебя полно. Элис настолько разозлился, что ему только с третьей попытки удалось повесить трубку. Я оставил бангарским полицейским номер своего мобильника и заверил их в своей готовности и далее помогать им. Когда я уходил, тела уже извлекли. Шерри Ленсинг нашли на самом дне, в глубокой части бассейна. На трупе пожилой леди лежало тело ее невестки Луизы, рядом — тела двух ее внучек. Горы листвы, тщательно собранные со всего двора, громоздились над ними, а поверху лежал слой мульчи, принесенный из-за сарая. Горло у всех четырех было перерезано одинаковым способом, слева направо. Когда работавшие в бассейне сотрудники докопались до головы Шерри Ленсинг, оказалось, что у нее сильным ударом сломана челюсть, отчего рот был неестественно разинут. Обследование показало, что убийца, ко всему прочему, надругался над ее телом. У еще живой женщины вырвали язык. Шерри Ленсинг оказалась мертва. А значит, кто-то, Билли Перде, Абель и его партнер Стрич, или еще какой-то неизвестный субъект, отслеживал жизненный путь Билли, связи которого сплетало воедино незаконченное расследование его прошлого, предпринятое Вилли Фордом. Обдумав это, я решил продолжать путь на север. Энджел предложил составить мне компанию, но я велел ему взять билет на самолет в Портленд на следующее утро, а сам намеревался пришпорить свой мустанг. «Бёрд!» — обратился он ко мне напоследок, когда я уже заводил машину. «Ты рассказал о Билли Перде, о его жене и ребенке. И вот чего я не понял. Как она могла так опуститься, чтобы выйти замуж за подобного парня?» Я пожал плечами. Рита происходила из неблагополучной семьи, как я и предполагал. Похоже, она просто пошла по тому же самому кругу, заведя собственную несчастную семью с Билли. Однако все казалось простым лишь на первый взгляд. В глубине души Рита Феррис оставалась чистым человеком. Что-то сохранялось в ней неиспорченным, несмотря на жизненные передряги. Маловероятно, но возможно, что она разглядела и в Билли нечто подобное. И подумала, а что, если она достучится до этого уголка души и прикоснется к нему? Ведь этим она спасет Билли. А вдруг она станет так же нужна ему, как он был необходим ей? Потому что Рита считала, любовь и потребность в ком-то одно и то же. Толпа измученных жен и избиваемых любовниц, искалеченных женщин и несчастных детей могла бы возразить ей, сказать, что она ошибается, что это добросовестное заблуждение, происходящее от слепой веры, якобы один человек может как-то исправить другого. Люди должны сами себя исправлять, сами искупать свои грехи. Другое дело, что некоторые не собираются этим заниматься или не признают за собой вины, когда наступает время искупления, им высылается счет, приходит сигнал. «Она любила его», — сказал я, очнувшись наконец от размышлений. «В конце концов, это все, что Рита могла ему дать. И ей требовалось отдать это». «Не очень содержательный ответ». «У меня нет готовых ответов, Энджел. Просто можно по-разному, разными способами формулировать вопросы». Ответив так, я выехал со стоянки и направился на север, на перекресток И-95 и 15-го шоссе, в сторону Давер-Фокскрофта, Гринвилла и Темной лощины. Ныне, оглядываясь назад, я осознаю, что именно там и тогда начинался путь, который в дальнейшем привел меня не только в мое прошлое, но и в прошлое моего деда. Потревожил старые призраки, которые, казалось, успокоились навсегда. Он привел меня к тому, что давно ожидала встречи со мной в темноте великих северных лесов.